Евангелие от Матфея, из главы 14. В то время Ирод, четвертовластник, услышал молву об Иисусе и сказал служащим при нем: «Это Иоанн Креститель, он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что Иоанн говорил ему: «Не должно тебе иметь ее», и хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка. Во время же празднования дня рождения Ирода дочь Иродиады плясала пред собранием и угодила Ироду. Посему он с клятвою обещал ей дать, чего она не попросит. Она же по наущению матери своей сказала: «Дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя». И опечалился царь, но ради клятвы и возлежащих с ним повелел дать ей, и послал отсечь Иоанну голову в темнице. И принесли голову его на блюде и дали девице, а она отнесла матери своей. Ученики же его, пришедшие, взяли тело его и погребли его, и пошли, возвестили Иисусу. И, услышав, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один, а народ, услышав о том, пошел за ним из городов пешком. В то время Ирод четвертовластник услышал молву об Иисусе. Ирод четвертовластник, который убил Иоанна Крестителя, это был Ирод Антипа, сын Ирода Великого, избившего младенца в Вифлееме. Правитель одной из частей Палестины, почему он и называется четвертовластником здесь. «Уразумей отсюда гордость деспотической жизни», — говорит блаженный Феофилакт. Вот спустя сколько времени Ирод услыхал о делах Иисуса. Могущественные лица не скоро узнают об этом, так как они не обращают внимания на сияющих добродетелью. Ирод был человеком столько же суеверным, сколько и неверующим. Не веря в воскресение, он от страха рассуждает о том, что Иисус – это воскресший Иоанн Креститель. «Познай могущество добродетеля», – говорит Златоуст. Ирод боится и мертвого Иоанна. Страх его так силен, что он не смеет высказать свое предположение всенародно, но говорит лишь своим слугам. Далее евангелист рассказывает об обстоятельствах смерти Иоанна Крестителя. Ирод отнял жену, Иродиаду, у своего брата Филиппа и женился на ней. При этом он развелся с своей женой, дочерью аравийского царя Арефа. Аравийская царевна, оскорбленная, бежала к своему отцу, и впоследствии Арефа повел с Иродом Антипой войну, в которой Ирод потерпел позорное поражение. Иоанн Креститель не молчал, видя бесстыдное поведение царя, но смело обличал его. Иродиада, разъяренная обличениями Иоанна, поклялась погубить его и добилась того, что Ирод заключил его в темницу. Но убить его Ирод не решался. «Не боясь Бога», — замечает блаженный Феофилакт, — «Ирод боялся народа, почитавшего Иоанна как великого пророка». Поэтому Ирод и удерживался от убийства. Но дьявол представил ему удобный случай. «Ибо где пляска, там и дьявол», — замечает толкователь. Ирод праздновал день своего рождения. Соломия, дочь Иродиады, плясала на пиру и угодила своей пляской Ироду. Настолько, что он с пьяным хвастовством поклялся дать всего, чего она не попросит. «Смотри, какое бесстыдство», — говорит блаженный Феофилакт, — «царевна пляшет. И чем лучше пляшет, тем хуже, ибо стыдно царевне делать что-либо непристойное с ухищрением. Смотри на другое безрассудство, Ирода. Он поклялся дать царевне, чего бы она ни попросила. Но если бы голову твою попросил, дал ли бы ты ее?» Как бы самого Ирода спрашивает толкователь. «Для чего она прибавила здесь? Дай мне здесь, на блюде, голову Иоанна». «Она опасалась», — поясняет блаженный Феофилакт, «что Ирод, одумавшись, раскается впоследствии, поэтому она торопит Ирода и требует исполнить клятву немедленно. Требует по наущению матери своей, Иродиады. Хотя Иоанн, щадя Иродиаду, ничего не говорил ей самой, но винил одного ее мужа, Однако совесть была ей строгим обличителем, и вот, мучимая совестью, Иродиада неистово порывается на большее зло, вовлекая в новое преступление и дочь, и мужа. Царь опечалился, услышав требование. «Опечалился по причине добродетели пророка», — поясняет толкователь, — «ибо и злодей удивляется добродетели». Но дана была клятва. Ирод считает постыдным для себя взять назад свое царское слово, данное в присутствии многих гостей, но не стыдится запятнать кровью свои царские одежды. Он боится обидеть отказом бесстыдную девицу, подученную нечестивой матерью, но не думает о том, что совершает вопиющую к небу несправедливость, предавая на смерть святого человека. Когда отсеченную главу пророка принесли на блюде, то по преданию уста пророка открылись и повторили прежнее обличение. Иродиада же не устыдилась еще поругаться главе предтечи и колола язык ее иглой. Наказание Божие вскоре постигло беззаконников. Император лишил Ирода власти и вместе с Иродиадой и дочерью ее сослал в Испанию, где они в бесчестии окончили жизнь свою. Первой погибла Соломия. Предание сообщает, что, переходя через реку зимой, она провалилась в воду, и льдиной ей отсекло голову, которую только и принесли Ироду и Иродиаде. Ученики Иоанна погребли тело его и пошли возвестили Иисусу. О чем же возвестили? Блаженный Феофилакт поясняет, не о том, что Иоанн умер, ибо известие об этом распространилось повсюду, а о том, что Ирод считает Иисуса воскресшим Иоанном. Но почему Господь не удалился до получения от них известия, хотя знал обо всем и без уведомления, спрашивает святый Иоанн Златоуст, для того, чтобы во всем показать действительность воплощения? Не видом только, но самыми делами он хотел уверить нас в истинности воплощения, потому что знал злобную хитрость дьявола, который готов все сделать, только бы истребить в людях мысль о боговоплощении. Поэтому, пока не пришло время вполне обнаружить божество свое, Господу угодно поступать чаще по-человечески. Вы слушали чтение Евангелия и объяснение его.